Матерь Агни-йоги. Для полноты общения надо подняться до нас, войти в созвучие с нашими устремлениями, мыслями и работой и слиться с ними в полнозвучном аккорде. Ведь не будете же требовать, чтобы мы опустились до вас и растворились в той среде, которая вас окружает. До тех, к кому устремляется сердце, надо подняться, не пытаясь притянуть их к себе. Только при этих условиях возможен контакт, потому указывается устремление как ключ от всех достижений и всех возможностей. Учитель говорит: «Устремитесь ко мне». В этом заключается основное условие приближения и сближения с носителями света. Устремитесь.